Первое послание к Тимофею. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение первого послания апостола Павла к Тимофею. В прошлых беседах уже говорилось о вступительных частях к этому посланию, важность которого весьма велика, так как оно связано с поставлением служителей в церкви. Речь идет об их характере, о духовном состоянии и заботе о пастве. Третья глава особенно посвящена апостолам этому вопросу. Третья часть связана с повелением апостола Тимофею касательно служения и вообще активности в деле Божьем. Четвертая глава с 1 стиха по 6 главу 16 стих. Апостол Павел открывает своему доброму и ведомому сотруднику, что ответственность его на посту служителя будет весьма большая и серьезная. Начинает он четвертую главу такими словами. «Дух же ясно говорит, что в последние времена некоторые отступят от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Некоторые станут стремиться уничижать, истощать тело свое, впадая в крайний аскетизм. Иные же телу будут давать большую свободу, живя распутно и без страха Божия». Хотя апостол Павел сам говорил о порабощении своего тела, но это не то, чем занимались некоторые, проповедуя спасение путем особой самоправедности, истощая тела свои, удаляясь в пустынные места, уходя из жизни. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 27 стих. Ложный аскетизм не имеет ничего общего с достойной моральной жизнью, имеющие признаки воздержания от излишеств и греха и зла. Апостол Павел пишет, что будут запрещать вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог даровал. 4 глава, 3 стих. «Ибо всякое творение хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим», продолжает наставлять Тимофея апостол Павел. 4 главе, 4 стихе. Ложные учителя волновали сердца верующих во Христа. Они, несомненно, были посланниками дьявола, ибо он и самого Христа искушал, когда он пробыл в пустыне на горе искушения 40 дней и 40 ночей и взалкал. Сатана предлагал ему броситься вниз с горы, ибо ангелы возьмут и понесут его на руках своих. О царствах земных он говорил, о хлебах, которые он может сделать из камней вокруг него. Но Господь Иисус Христос ясно и твердо отвечал лукавому. Написано, не искушай Господа Бога твоего. Написано. Слово Божие является основой для нашей духовной жизни и руководством нашим во всех отношениях в Церкви Христовой. Благочестие не приносит голода человеку, поэтому вегетарианство не является освящением жизни христианина, но только диетой, пищей, более полезной для тела человеческого, функцией пищеварения и так далее. Апостол говорит об учителях, запрещающих вступать в брак. 4 глава, 3 стих. Наряду с пищей следует благодарить за брачную, хорошую жизнь и совершать ее с благословением Господним. Этот вопрос следует пересмотреть некоторым религиозным организациям и не воспрещать священникам вступать в законный брак во избежание соблазнов и искушений. Хотя апостол Павел говорит, что семейная жизнь души пастыря связана с добавочными заботами его, и он сам мог иметь жену, как апостол Петр имел. Но этот великий апостол остался одиноким и совершил великое служение для Христа, увенчав его мученической смертью. Оплакали его братья и сестры во Христе, но тяжелая скорбь не пала на сердце жены и возможных детей. Однако это было избрано самим Богом и апостолам, не приказанием церкви того времени. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 5 стих и другие места. Говорят, что пища освящается Словом Божьим и молитвой. Апостол Павел говорит Тимофею, чтобы он внушал сие братьям, и будешь добрый служитель Христа Иисуса, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басней отвращайся и упражняй себя в благочестии. 4 глава, 6 по 7 стих. Задачей Тимофея было наставлять верующих нежно, с любовью, укрепляя их в истине. Характер служителя связан с духовным благородством. Нежность его есть украшение. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. 4 глава с 11 по 12 стих. Но, преподавая учение пастве, Тимофей должен был заботиться и о своей душе, о духовном возрасте своем. Внимай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. 4 глава, 16 стих. Прекрасные отеческие слова отца духовного Тимофею. Как добр и нежен был он к молодому своему помощнику. Как любишь во истину. Да будет это примером для всех нас с вами, трудящихся на небе Божией. В 5 главе мы читаем об обязанностях служителя Божия по отношению к пастве. Слушайте хотя некоторые благодатные слова этого послания. Старца не укоряй, но увещевай как отца, младших как братьев, старец как матерей, молодых как сестер, со всякою чистотою. Вдовиц почитай, истинных вдовиц. 5 глава с 1 по 3 стих. А потом апостол Павел переходит к подробностям христианской и семейной жизни и вообще дает полезные наставления о служении диаконис. Они, если вдовы, достойные, должны быть пожилыми, моральными и молитвенницами. 5 глава, 9 стих. Кроме того, они должны быть добродетельными не только в семье своей, но и среди бедных людей. Глава эта наполнена благословенными поучениями, которые при скорби часто забываются в практике церковной жизни в наши дни духовного охлаждения. Итак, апостол упоминает сестер во Христе разных возрастов и говорит о поведении и служении весьма ясно и наставительно, кто бы они ни были. Полезны эти слова и для христианства наших дней. Когда апостол Иаков писал свои наставления служителям Слова Божия, то он затронул чувствительный вопрос социального положения, положение бедных людей и лицемерие в Доме Божьем по отношению к поселителям в богатой одежде. Иакова 2 глава 2 стих. Апостол Павел также дает наставление Тимофею в этом отношении. Но отношение к старцам в церкви должно быть почтительным по причине их духовного состояния, достойного примера в христианской жизни, советом молодым и в делах церкви. Если же бы вдруг кто-нибудь совершил грех, то братское отношение и обсуждение дела должно быть таким безукоризны, как отцу должен быть дан совет и положение исправления. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Но в то же время апостол заботился о служителях, дабы они имели насущный хлеб, трудясь для Господа, не голодая и не унывая. Пример апостол сделал весьма поучительный, говоря, «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». 5 глава, 17 по 18 стих. О свидетелях при неожиданном обвинении пресвитера или старейшины вообще мы уже упоминали о приглашении двух или трех свидетелей, дабы не было ложного обвинения. Это основано на Второзаконии 17 главе 6 стихе. Свидетельство, однако, свидетеля не было достаточно для приговора. Потом сам Господь Иисус Христос об этом же учил в Евангелии от Матфея, 18 главе, 15 стихе. «Если же согрешить против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то ты приобрел брата твоего. Если же не послушает, то возьми с собою одного или двух, дабы устами двух или трех подтвердилось всякое дело». При несправедливом суде над Иисусом Христом эти жестокие судьи нуждались в свидетелях против Него, хотя бы и ложных. Каиафа и Анна спрашивали тихо молчаливого Господа Иисуса, почему Он не отвечает. Точно так же и Пилат слышал крики обвинителей и удивлялся молчанию пророка, стоявшего пред ним с поникшей головой праведника, знавшего, что в сердцах этих людей. Потом он ответил Пилату и удивил его своими словами. Наставления апостола Тимофею были весьма серьезные. Пред Господом и Господом Иисусом Христом и избранными апостолами он советовал Тимофею сохранять сие без предупреждения, ничего не делая по пристрастию. Аминь.